как леопард и черепаха побеждали ручей. Однажды, когда леопард заглянул к черепахе, та пожаловалась. «Меня все время беспокоит мысль о ручье, который течет позади моего дома. Не равен час он когда-нибудь разольется и затопит меня. Очень не нравится. Он течет не там, где бы ему следовало». «А где бы ему следовало течь?» — спросил леопард. «Где-нибудь подальше от моего дома. Или вообще не течь. Я понимаю, если бы это был настоящий быстрый ручей с прозрачной водой, в которой по утрам плещется форель. А то выйдем на двор, я покажу тебе это недоразумение». Они вышли на улицу, обогнули дом, и леопард увидел узенький, мелкий, медленно текущий ручеек. Вода в нем была зеленая, а шныряли в ней одни головастики. «Не ручей, а гнилая лужа», — сказал леопард. «Хочешь, я засыплю его?» «Будь добр», — обрадовалась черепаха. Она проковыляла в сарай и принесла оттуда ржавую лопату. Леопард взял лопату, поплевал себе на лапы и принялся с такой быстротой забрасывать ручей, что у черепахи замелькало в глазах. «Видишь, как это просто», — сказал он, отдуваясь. «Вот и нету никакого ручья. А был ли он раньше? Ха-ха!» Не успел он досмеяться, как земля около дома почернела, набухла. На ней показались мокрые пятна, потом она осела, и не успели леопард и черепаха обменяться недоуменными взглядами, как ручей появился снова, но теперь уже под самыми стенами. «Ай-яй-яй!» — воскликнула в испуге черепаха. «Вот теперь-то мой дом обязательно обрушится, умоляю, засыпь его снова!» Леопард не заставил себя просить и, отчаянно размахивая лопатой, снова завалил ручей. «То-то, — сказал он, — будешь знать, как шутить с нами. Что такое? Никак он вынырнул опять!» Черепаха обернулась и увидела, что ручей, как ни в чем не бывало, снова выскочил на поверхность, но теперь уже около фабричной трубы. Ей даже показалось, что труба уже начала качаться и медленно клониться в сторону ее дома. «Она упадет мне прямо на крышу! — воскликнула черепаха. — Торопись, пока он не уронил трубу!» «Какой упрямый! — сказал леопард про ручей. — Неужели его надо опять закапывать?» «Боюсь, в следующий раз он потечет поперек улицы или ворвется в квартиру! — пробормотала черепаха. — Почему ты стоишь? Труба вот-вот упадет!» «А что, если вернуть его на прежнее место?» — спросил леопард и, не дожидаясь ответа, принялся раскапывать ту землю, которой недавно так старательно засыпал ручей. Он раскопал ее, и ручей, как ни в чем не бывало, вернулся на старое место. Черепаха покосилась на трубу, та больше не качалась. Посмотрела на дом, он стоял благополучно. «Как видно, ручей лучше знает, где ему течь, — сказала черепаха. — Давай лопату, я отнесу ее в сарай. Знаешь, а ведь этот ручей довольно славный. И головастики в нем такие милые. Терпеть не могу, когда рыба плещется по утрам и мешает дремать. Утренний сон самый полезный».